Корее выявили и разводят зеленых женщин, отличающихся съедобным и лечебным эффектом. Зеленые женщины относятся к урожайным сортам. По сравнению с прежним сортом, его доход с земли в 1,5 раза больше. Новый сорт очень полезен для восстановления слабого здоровья, так как содержит в себе большое количество белков и других питательных веществ. Его целебный эффект сравним с настоящим женщиной.